Глава третья. Сестра Емельяна Пугачева. Императрица полагала, что пугачевщина взошла на дрожжах политических интриг. Матушка, убеждал ее Потемкин, ошиблась ты. Никаких происков иноземных не обнаружено. Признаем за истину раз и навсегда, возмущение мужицкое есть природно-российское. Чтобы стереть в народе память о пугачевщине, решили они казачество с Яика впредь именовать Уральским. Станицу же Зимовейскую, кое породило такого изверга, разорить в конец, а жителей ея переселить в иное место. «На что им таскаться по степи с сундуками да бабками?» — рассудила Екатерина. «Вели, друг мой, Зимовейскую станицу именовать Потемкинской, и пусть имя твое, Гришенька, на ландкартах в истории уцелеет». Потемкин продолжал штудировать все 28 артикулов Кучук Кайнарджийского мира. Крым из подчинения султанам турецким выпал, содеявшись ханством самостоятельным. Россия обрела Азов, Керчь, Йеникале и Кинбурн. В русские пределы вошли степи Ногайские между устьями Днестра и Буга. Пусть невелик кусок, но флоту есть где переждать бури, а верфи следует заводить немешкотно. Босфор, слава богу, теперь отворен для прохождения кораблей русских. Турция признала протекторат России над молдаванами и валахами. Конечно, князь Репнин, дипломат ловкий, артикулы обнадеживают, но так ли уж все ладно? Екатерина была удивлена, что фаворит этим миром был недоволен. При ханской независимости Бахчисарай обретает право вступать в союзы с врагами нашими, и с турками не замедлит союз заключить. Вот тебе. Не успели мир ратификовать, как турки возле деревни Алушты десант высадили на радость татарам. А народу нашего-то сколько погибло, страсть! Крым, доказывал Потемкин, надобно в русскую провинцию обращать. Не к лицу великой державе гнусную бородавку иметь. Екатерина, думая о другом, отвечала ему подавленно. — У меня сейчас иная бородавка выросла. И откуда она взялась, сам бес не разберет. Но понятно, что маркиз Пугачев такой сестрицы из Рагузы ведать не ведает. Служители римского ломбарда были растеряны, когда появилась молодая красавица. Ее сопровождали богатые паны в жупанах, бренчащие саблями у поясов. За ними негр в белой челме и араб в желтом бурнусе внесли тяжеленные ящики. Дама сказала, что за 1000 цехинов желает держать в закладе фамильные драгоценности русского дома Романовых. Служители ломбарда отвечали женщине, что они безумно счастливы хранить такое сокровище. — Но, сеньора, мы должны вскрыть ящики. — Как вы можете не доверять мне? — вспыхнула красавица. — Мне, дочери русской императрицы Елизаветы и родной сестре Емельяна Пугачева. Она произносила «Эммануил Пукашов». «Мы боготворим вашу светлость, но по закону обязаны составить опись на ваши драгоценности». В ящиках сестры Пукашова оказался всякий хлам, а драгоценности дома Романовых никак нельзя спутать с булыжниками. Не смутившись, женщина удалилась в сопровождении пышной свиты, а служители ломбарда оценили ее бесподобную грацию. Эта мошенница отлично сотворена Богом. Современники писали о ней. Принцесса сия имела чудесный вид и тонкий стан, возвышенную грудь, на лице веснушки, а карие глаза ее немного косили. Называла себя по-разному: дочь гетмана Разумовского, черкесская княжна Волдомир, фрау Шоль, госпожа Франк, внучка Петра I или внучка шаха Надира, азовская принцесса, мадам де Тремуль, персианка Али Эмете, Бетти из Оберштейна, княжна Радзивилл из Несвежа, графиня Пинненберг из Галштинии, пани Зелинская из Краковии, последняя из дома Романовых княжна Елизавета, и никогда не именовалась Таракановой, хотя под таким именем и сохранилась в истории. Княжна Тараканова, придется называть ее так, блестяще владела французским, немецким, хуже итальянским, понимала на слух речь польскую. Она стреляла из пистолетов, как драгун, владела шпагой, как мушкетер, талантливо рисовала и чертила, разбиралась в архитектуре, играла на арфе и лютне и умела играть на мужских нервах. Россия была поглощена войной, и Петербургу было глубоко безразлично появление в Париже султанши Али Эмете. Екатерину не волновало, что литовский магнат Михаил Огинский, музыкант и композитор, пламенно влюбился в экзотичную женщину, невольно вовлекая ее в атмосферу эмигрантской политики, несогласной с королем Станиславом Августом Понятовским. Но сам Огинский бедствовал в изгнании. И Тараканова покинула конфедератов, окрыленная надеждами и слухами о России, которые она искусно расцвечивала собственной фантазией, всегда к своей личной выгоде.